чтобы проявить хоть каплю активности и найти себе подходящее дело. Но теперь она страшилась того, что вскоре могла стать одной из них. Или вернуться в прежнее состояние, когда ей было больно и страшно. Как и Эмми, Люсинда чувствовала себя девочкой-яблоком. Она знала, каково это — валяться на земле и ждать, чтобы тебя кто-нибудь поднял. Даже будучи в преклонном возрасте, Люсинда боялась, что в любой момент ей угрожало падение вниз, если только она сама не предпримет срочных мер, дабы избежать этого. Она сняла с полки 4 засушенных яблочка и положила их на стол. Иссохшие яблочки выглядели как человеческие лица. Маленькие люди, маленькие девочки-яблоки. Протянув руку, Люсинда выбрала ту, которая больше всего походила на нее. У нее было много морщин, но также и самый мудрый вид. Она знала, что у Дианы в столе хранились обрезки от тканей, которые она использовала для занавесок в своих игрушечных домиках. Пестрые и яркие лоскутки. Люсинда решила сшить из них платьице и превратить сухие яблоки, эти лишенные красоты и любви предметы, подобранные Эмми в яблоневом саду, в куколок. Возможно, она даже подпорит штанину на своей лосиной пижаме, чтобы смастерить куколкам одежки в таком же роде. У них с Эмми было много общего. Им обеим нравились вещественные знаки, связанные с теми и тем, кого они любили. Нина Мейнард и Алан стояли на круговой подъездной дорожке большого белого домика. «Это просто здорово, что ты позвонил мне именно сейчас», — сказала Нина, пожимая Алану руку. «Я и не ожидал, что он продается», — сказал Алан. «По ночам тут всегда горит свет, словно в доме кто-то живет». «Владельцам он достался по наследству от родителей», — объясняла Нина, сверившись с блокнотом. «Они живут в Лос-Анджелесе, занимаются кинобизнесом и планировали использовать этот дом, чтобы приезжать на уикенды и отдыхать летом. Они так и делали почти 5 лет. Но теперь им надоело сюда мотаться. По-моему, они приезжали лишь на 2 летних сезона и раз 6 на выходные. «Однако ж за домом они присматривали», — заметил Алан. «Но денег у них хватает», — сказала Нина. «Должно быть, кинобизнес приносит неплохие доходы. Ну, как бы там ни было, сейчас найду ключи. Владельцы очень осторожны. Они не разрешили нам расклеивать объявление или рекламировать его. Нам постоянно поступают звонки с вопросами по поводу домов китобоев. Но это был выставлен на продажу буквально вот только что». «В нем есть спальни на 1-м этаже?» — спросил Алан. «Давай я тебе покажу», — сказала Нина, отыскав, наконец, ключ. «Входи». Они вошли через парадную дверь. Надраенные дощатые полы с широкими половицами слепили глаза своим блеском. Сквозь высокие окна струился яркий свет. В фойе висела роскошная люстра, а белые стены украшали изящные канделябры. Тут же была огромная, уставленная антиквариатом гостиная с 2 каминами по обе стороны. Скульптуры показались Алану чересчур абстрактными и современными. Раздвижные двери вели на каменную террасу, чья увитая плющом балюстрада огибала весь дом. Отсюда открывался вид на гавань, где на серых волнах покачивались рыбацкие лодки. «Это дом настоящего китобоя», — сказала Нина. «Построен в 1842 году капитаном Элихью Хаббардом. Обратил внимание на окна? Там оригинальное свинцовое стекло». Аллану понравилось, как стекло задерживало свет, прежде чем пропустить его в помещение. Оно было толще обыкновенного стекла и, подобно чистому серебру, отбрасывало маленькие радуги на стены и на пол. Здесь были эркеры и окна с местами для сиденья. Нина облокотилась на одно из них, чтобы показать ему кое-что. Буквы, выцарапанные на стекле. «И.Л.Х.», — прочитала Нина. Легенда гласит, что жена Элихью написала на стекле бриллиантом, привезенным ей мужем из дальних странствий. «Не знаю, что оно означает, но пошли дальше», — сказал Аллан. Он не хотел слушать историю о том, как мужчины уплывали в море, а женщины тосковали по ним, сидя дома. Тот факт, что это здание было построено капитаном корабля, не имел для него ровным счетом никакого значения. Он лишь напоминал ему о Тиме. Если бы Аллан мог утаить эту историю от Дианы, он непременно так бы и поступил. «Вот кухня», — сказала Нина. «Холодильник Sub Zero, плита Гарленд, итальянский кафель. Ты только взгляни на мебель. Гриль Дженни Айер». «Отлично», — улыбнувшись, сказал Аллан. «Ты спрашивал насчет спален», — сказала Диана, когда Аллан просмотрел кухню. «Через минуту поднимемся на второй этаж. Ты будешь без ума от тамешной анфилады. Но сначала я покажу тебе это. Я называю его крылом для родственников». Они обогнули кухонную печь и очутились в коротком коридоре. Шагнув в первую спальню, Аллан принял решение о покупке. «Как видишь, тут довольно просторно», — сказала Нина. «Красивые деревянные полы, работающий камин, стеклянные двери, выходящие на уединенную веранду, ванная комната». Миновав ванную, они вошли в рабочий кабинет. Тут ощущался особый уют, который создавали стол, книжные полки, стеклянные шкафы с наградами и фотографиями хозяев дома в компании таких людей, как Лорен Баккол, Грегори Пэк, Харрисон Форд и Том Хэнкс. Все просто обожают эти снимки. Капелька Голливуда в старой серой Новой Англии, — рассмеялась Нина. «Ну, как тебе такая планировка? Спальня, ванна, кабинет. Отличное место, чтобы перевести дух после ссоры с женой или поселить родителей, если они вдруг нагрянут с нежданным визитом. Да, кстати, твои родители живы?» «Нет, они умерли», — ответил Аллан, мысленно представляя себе, куда поставить кроватку Джулии, ее бюро и кресло-качалку. «Они с Дианой займут комнату по соседству, чтобы всегда иметь возможность подоспеть к Джулии, если ей понадобится их помощь. Ванная комната была прямо здесь, на первом этаже. Значит, Диане больше не придется носить Джулию по лестнице». «Сочувствую тебе», — сказала Нина. «Что ж, вперед и наверх. На втором этаже этого достаточно», — сказал Аллан. Глядя в окно, он гадал, будет ли Диана тосковать по болотам. Виды на гавань были совсем другими. Постоянная суета, снующие туда-сюда катера, подгоняющие волны ветер, трепещущие полотнища флагов над лодочными мастерскими. «Он тебя не устраивает?» — спросила Нина. Может, я могу еще что-нибудь тебе показать? У нас есть восхитительный перечень.